желанием истомленные глаза. Растет и падает напев органа, и вновь растет полнее и страшней, как будто кровь бунтующая пьяна в гранитных венах сумрачных церквей. От пурпура, от мучеников томных, от белизны их обнаженных тел бежать бы из-под этих сводов темных, пока соблазн душой не овладел. В глухой таверне старого квартала сесть на террасе и спросить вина. Там от воды Приморского канала совсем зеленой кажется стена. Скорей! Одно последнее усилие, но вдруг слабеешь, выходя на двор. Готические башни, словно крылья, католицизм в лазури распростер. Отъезжающему. Нет, я не в том тебе завидую, с такой мучительной обидою, что уезжаешь ты и вскоре на Средиземном будешь море. И Рим увидишь, и Сицилию, места любезные Вергилию, в благоухающей лимонной трущобе сложишь стих влюбленный. Я это сам не раз испытывал. Я солью моря грудь пропитывал, над Арно, Данте, чтя обычай, слагал сонеты Беатричи. Что до природы мне, до древности, когда я полон жгучей ревности, ведь ты во всем ее убранстве увидел музу дальних странствий. И для тебя в руках изменницы в хрустальном кубке нектар пенится, и огнедышащие беседы ты знаешь молнии и бреды. А я, как некими гигантами, торжественными фолиантами, от вольной жизни заперт в нишу, ее не вижу и не слышу. Снова море. Я сегодня опять услышал, как тяжелый якорь ползет. Я видел, как в море вышел пятипалубный пароход. Оттого-то и солнце дышит, а земля говорит, поет. Неужели хоть одна есть крыса в грязной кухне или червь в норе, хоть один беззубый, лысый и помешанный на добре, что не слышит песен улиса, призывающего к игре? Ай! К игре с трезубцем Нептуна, с косами диких нереид, в час, когда бруны, как струны, звонко лопаются, и дрожит пена в них, или груди юной, самой нежной, из Афродит. Вот и я выхожу из дома повстречаться с иной судьбой. Целый мир чужой и знакомый породниться готов со мной. Берегов изгибы, изломы, и вода, и ветер морской, солнце духа, ах, беззакатно! Не земле его побороть, никогда не вернусь обратно, усмирю усталую плоть, если лето благоприятно, если любит меня Господь. Африканская ночь. Полночь сошла, непроглядная темень, только река от луны блестит, а за рекой неизвестное племя, зажигая костры, шумит. Завтра мы встретимся и узнаем, кому быть властителем этих мест. Им помогает черный камень, нам золотой нательный крест. Вновь обхожу я бугры и ямы, здесь будут вещи, мулы. Тут, в этой унылой стране, Сидамо, даже деревья не растут. Весело думать, если мы одолеем, многих уже одолели мы, снова дорога желтым змеем будет вести с холмов на холмы. Если же завтра...